«Может, еще обойдется?» В голосе Сталина звучала надежда. «Может, удастся уладить конфликт? Хотя, конечно, готовиться надо к худшему, понял я. Сейчас выезжаю к адмиралу Кузнецову. Он звонил и в генштаб». «Поезжайте», — одобрил Иосиф Виссарионович. «От Кузнецова поступают достоверные сведения. А от этих двух, я сообразил от Тимошенко и Жукова, ничего не добьешься. Немцы бомбят города. Вот и все, что они знают». Сталин повесил трубку. Я спустился к подъехавшей машине. Шофер спокойно позевывал и был удивлен тем, что я попросил его ехать быстрее. На улицах все еще встречались нарядные школьники-выпускники. В Москве продолжался праздник. Глава вторая. В наркомате обороны в тот утренний час нервозность и суетливость. Подкатывали автомашины, доставлявшие из квартиры дач ошеломленных, сдернутых с постели людей. В коридорах, в кабинетах их встречали те, кто обалдел за ночь от напряженного и безрезультатного бдения. В холле, буквально на выходе, увидел я бритоголового, голенастого, шагавшего как журавль Тимошенко, и плотного, осанистого, словно бы из металла отлитого, Жукова. Они торопились в Кремль. Тогда у генерального штаба, возглавляемого Жуковым, не было своего помещения. Генштаб теснился под одной крышей с наркоматом обороны. По своему положению я имел дело лишь с ограниченным кругом людей, которые давали мне необходимую информацию. В особых, в экстремальных случаях мог использовать и другие весьма широкие полномочия. Однако для разговора с первым заместителем начальника генштаба Ватутиным Николаем Федоровичем никаких полномочий не требовалось. Мы общались постоянно и хорошо знали друг друга. Я с удовлетворением отметил, что Ватутин не утратил самообладания. Был, наверное, одним из немногих, кто в те тревожные сумбурные часы сохранил светлую голову, способность рассуждать спокойно и здраво. Он уже завел для себя особую карту, на которой появились первые пометки. Мы с ним констатировали бесспорные факты. Первое. Без объявления войны, внезапно, противник нанес бомбардировочной авиацией массированные удары по ряду городов, по железнодорожным узлам в Прибалтике, в Белоруссии и на Украине, а также, в первую очередь, по военно-морским базам на Балтике и на Черном море. Второе. Одновременно с нанесением бомбовых ударов, примерно в 3-4 часа, сухопутные войска противника перешли в наступление вдоль всей нашей западной границы, за исключением участка Ленинградского военного округа. Достоверных сведений о развитии приграничных боев пока нет. Принятые меры. Обеспокоенные сообщениями перебежчиков, разведывательными полетами немецких самолетов, сосредоточением фашистских войск у самой нашей границы и целым рядом других тревожных сведений, нарком обороны и начальник генштаба подготовили срочную директиву военным советам Ленинградского, Прибалтийского, Западного, Киевского и Одесского военных округов. Директива была согласована со Сталиным. В ней говорилось о возможном нападении немцев 22 или 23 июня. Задача наших войск – не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения. В то же время войскам быть в полной готовности встретить внезапный удар немцев или их союзников. Было приказано занять огневые точки укрепленных районов на границе, рассредоточить авиацию по полевым аэродромам, тщательно замаскировав ее, привести в боевую готовность противовоздушную оборону. Никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить. Эта директива, подписанная Тимошенко и Жуковым, была дана в округа в 0 часов 30 минут 22 июня. Я подумал, пока с этой директивой разберутся в воскресную-то ночь в военных советах округов, пока выработают и спустят соответствующие распоряжения в штабы армии, затем корпусов, дивизий, полков, сколько же времени пролетит, пока директива дойдет до непосредственных исполнителей? К полудню дошла бы. Далее. В 7 часов 15 минут, когда уже не осталось сомнений, что война началась, в округа была передана директива 2. На этот раз, наконец, более решительная и твердая. Войскам приграничных округов предписывалось всеми силами и средствами обрушиться на прорвавшиеся части противника и уничтожить их. То есть не обороняться, а нанести контрудары. Увы, через некоторое время выяснилось, что эта директива дошла только до штабов, округов и штабов некоторых армий. Но у них не оказалось связи с войсками. Радиостанций было очень мало. А проводную связь во многих местах порвали немецкие диверсанты и парашютисты. Они же перехватывали и делегатов связи, направлявшихся в дивизии, в полки, в батальоны с устными или письменными приказами. Не получив никаких распоряжений, командиры на местах просто не знали, что делать. Многие не решались даже открывать огонь по наступающим немцам. А мы в Москве тешили себя мыслью о том, что в бой вступают наши регулярные части, что противник получил должный отпор. Такая уверенность особенно окрепла во мне, когда побывал в наркомате военно-морского флота. Это рядом через улицу. Там, в отличие от наркомата обороны, не было никакой суеты и неразберихи. Напряженная, но вполне деловая обстановка. Тон задавал сам морской нарком Николай Герасимович Кузнецов. Прямо скажу, очень нравился мне этот рослый, крепкого телосложения северянин, невозмутимый и сдержанный, с крупными чертами лица, которое могло быть суровым, но никогда не было злым. Импонировала его интеллигентность, стремление не рубить с плеча, разобраться в любом деле. И еще его самостоятельность, способность брать на себя полную ответственность за свою работу, что, кстати, очень ценил в людях Иосиф Виссарионович. Но так получилось, что, совсем не желая того, я несколько раз основательно подвел Кузнецова, вызвав к нему неприязнь ряда авторитетных в то время руководителей. В 1938 году в составе группы, которую возглавлял Андрей Александрович Жданов, этот бывший речник курировал в Политбюро весь флот. Я побывал в Ленинграде. Жданов знакомился со строительством новых боевых кораблей, выяснял, что требуется для ускорения и улучшения дела. Посетили эсминец, крейсер. Я в составе его свиты. На обеды, которым моряки угощали гостей, Жданов не оставался. А я и некоторые другие члены комиссии не отказывались от традиционного флотского борща в уютных кают-компаниях. Тем более, что визиты Жданова были кратковременными, а мы работали на крейсере несколько дней, проверяя боевую подготовку, моральный дух. Я был в штатском, интересовался артиллерией, меня и принимали за инженера-артиллериста. При мне не стеснялись вести разговоры, особенно на отдыхе, после хорошей закуски. Некоторые по-свойски называли меня папашей. Я не обижался. И уж, конечно, у меня нашлось потом доложить Сталину кое-что, совершенно ускользнувшее от Жданова и его помощников. Мы строили большой флот и успешно строили его с технической точки зрения. Но у этого флота не было головы, не было единого сильного руководства. В 30-х годах морских наркомов снимали с поста столь же стремительно, как и назначали, не дав осмотреться, проявить себя. А самое странное и страшное, на этот высокий специфический пост